Послание к евреям. Библия отличается от всякой другой книги не только потому, что Бог написал ее, но ее весть требует верить, чтобы понять ее. Иначе говоря, для того, чтобы Библия имела значение, человек должен верить в ее весть. Первое послание к Коринфянам, 2 глава, 14 стих говорит: «Душевный человек не понимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно». Библия — довольно закрытая книга, пока человек, желающий понять ее, не поверит и не доверится тому, кто написал ее. Библия становится живой, когда мы познаем автора. Хотя 40 человеческих авторов было употреблено, чтобы записать действительную весть Библии на протяжении длинного периода времени, но действительно это был Господь, который дал весть, когда Он употреблял эти человеческие инструменты, чтобы выразить это языком, понятным для нас. Во втором послании Тимофея, 3 главе, 16 стихе объясняется: «Все Писание богодохновенно». Это просто означает, что Бог сказал его. Во втором послании Петра, 1 главе, 21 стихе сказано, что никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. Бог никогда не дал бы нам написанную весть без употребления человеческих авторов, писавших на нашем языке. Библия — богодухновенная Богом, написанная людьми и данная нам для понимания. Многие пробовали уничтожить ее, другие старались лишиться доверия ее, другие поклялись избавиться от нее, но Библия стоит сегодня как авторитетное Слово Божие. Однако оно не имеет ценности экспериментально до тех пор, пока мы не примем его как Слово Божие и не поверим его вести. Это включает принятие личности, возвещенной ее страницами, Господа и Спасителя Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна осведомляет нас о Христе в 14 главе 6 стихе. Христос говорит: «Я есть путь и истина и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иисус Христос изображен или представил на каждой странице Писания. Он сошел с небес на землю, чтобы умереть на кресте Голгофском, уплатив за наши грехи. Он воскрес и вознесся на небо и предлагает спасение каждому и всякому, кто желает. Сегодня изучение послания к евреям приводит нас опять к великой главе веры, к 11 главе. Прочитаем стихи с 5 по 6. «Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает». Смотря на страницы прошлой истории, Бог перечисляет героев веры. Сегодня мы посмотрим на Еноха. Прежде всего обратимся к Ветхому Завету и посмотрим на обстоятельства, в которых этот человек веры жил. Обратимся к книге Бытие, 5 главе, первой книге Библии. Эта глава, на первый взгляд, кажется просто списком имен, свидетельствами, как долго они жили, сколько имели сыновей и дочерей, и что они умерли. Но в этой главе имеется великое значение, когда мы изучаем последовательность этих имен. В наше время мы не всегда называем наших детей по причине значения имени. Но тогда, в одни книги Бытие, имена имели великие значения. Адам был первым человеком, и его имя означало «из земли» или «красная глина», напоминая нам, что человек был сотворен Богом и был взят из земли. Наша физическая плоть произошла из земли этой, с вдохновением в нее жизни. Вторым именем сына Адама было Сив, что означает «суета». Это напоминает нам, что мы тоже происходим от Адама. Будем помнить, что Адам согрешил, и потому что Сив и мы родились от Адама, мы тоже согрешили, и поэтому ничего не стоим сами в себе. Следующее имя Енос. Имя сына Сифа означает «смертный» или «подлежащий смерти». напоминающее нам, что мы, как грешники, смертные и подлежим смерти. Когда мы сознаем этот факт, мы можем сделать первый шаг по направлению к Богу и можем стать обладателями истинного познания. Точно как наше следующее имя подтверждает, ибо Каинан, сын Юноса, означает «обладатель». Следующее имя Малилиил означает «прославление Бога». Когда вы становитесь обладателями истинного познания, тогда за этим может быть прославление Бога. Следующее имя Иарет означает «нисходить», напоминая нам, что мы должны унижать самих себя пред Богом. Только тогда мы можем познать полное значение следующего имени – Еноха, означающее «обучение» или «учение». До сих пор мы прошли от Адама через семь поколений до Еноха. Сын Еноха Мафусал жил дольше всякого человеческого существа – 969 лет. Его имя означает «после его смерти суд», что представляет пред нами долготерпение и благодать Божию. В те дни люди были так нечестивые, что Бог решил уничтожить человека с лица земли. Помните, имя Мафусал означает «после его смерти суд», и что он жил дольше всякого человеческого существа, и что так долго, как он жил, не приходил великий потоп Божьего суда. Но как только умер Мафусал, пришел великий потоп. Сыном Мафусала был Ламех. Его имя означает «разрушитель». И его сыном был Ной, что означает «покой». Ной был тем, кто построил ковчег безопасности. Он пришел покоиться в ковчеге и прошел через этот великий потоп. Он сохранил всех представителей всякого животного и восемь человеческих существ. Хотя Бог имел своих представителей в те дни, нечестие людей было так велико, что книга Бытие, 6 глава, 6 стих, передает слова Господа, говоря: «И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем, и сказал Господь: истреблю с лица земли человека». Господь также сказал об этом веке, что развращение дошло до того, что все мысли и помышления сердца их было зло и во всякое время. Это был очень ужасный и развращенный век. Приятной нотой является то, что среди всего этого мы находим Еноха. Книга Бытие, 5 глава, стихи с 22 по 24 указывает, что Енох ходил пред Богом. Это выражение дважды сказано. В 22 стихе сказано: «И ходил Енох пред Богом по рождении Мафусала 300 лет». В стихе 24 сказано, что ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Наше место в послании к евреям указывает, что верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. Многие люди сожалели об отсутствии Еноха. В книге Бытие и послании к евреям сказано: «И не стало его». Сила его веры видна во влиянии, сделанном на его век. Цена Божьего святого редко оценивается при его жизни, только по его отшествии сознают значение его влияния. Очевидно, отсутствие Еноха чувствовалось многими настолько, что они старались найти его, но напрасно, потому что Бог почтил его веру и забрал его живым во славу. Он был известный среди окружающих его. Даже перед его переселением он имел свидетельство, что угодил Богу. Енох имел громадное влияние на других людей, потому что они знали его как человека, которого жизнь и свидетельство были благочестивые. И более современные годы Давид Ливингстон был таким человеком. Он посвятил свою жизнь исследованию и евангелизации. Он открыл Африку для Евангелия и приобрел много душ для Христа. на протяжении его всей жизни. Его часто критиковали по причине его непоколебимости и посвящения своей цели. Но после его смерти тело его привезли домой в Англию, чтобы похоронить в Вестминстер-Абби, английском национальном кладбище для величайших ее героев. В день его похорон одна английская, более распространенная газета имела заглавие «Гранит может раздробиться». Но этот является Ливингстон, или в переводе «живым камнем». Писатель послания к евреям подчеркивает основы веры Еноха. Во-первых, она доказывает великую невозможность, а без веры угодить Богу невозможно. Послание к евреям, 11 глава, 6 стих. Этот стих дальше говорит: «Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает». Время глагола делает совершенно невозможным для человека угодить Богу каким-нибудь другим способом. В послании к римлянам, 14 главе, 23 стихе сказано: «А все, что не по вере, грех». В этом причина, почему все религиозные системы, которые делают ударение на дела, как необходимые для спасения, неугодны Богу. Бог только почитает веру. Енох проявил веру, жил верою и был взят домой на небо верою. Вера Еноха, во-первых, была в факт, что Бог есть и что Он благой, любящий, воздающий Бог, который стремится охотно поощрить, помочь и наградить тот, кто ищет Его. Ищете ли вы сегодня? Аминь.